Враг отступил. Ставка торопила. Несколько раз звонил Шапошников. Затем на связь по ВЧ Мерецкого вызвал Сталин. Разговор Верховного с командармом происходил в присутствии подчиненных Мерецкого и произвел на всех тяжкое впечатление. Командарм почти не говорил. Лицо его шло красными пятнами. В ответ на указание Сталина он только повторял «слушаюсь, принимаю меры, будет сделано» и машинально вытирал пот со лба. После окончания связи он бросил присутствующим: «Вот так-то нашего брата. А вы обижаетесь, когда я вас беру в переплет». Речь шла о скорейшем начале наступательной операции на Тихвин. Ставка Верховного Главнокомандования придавала этой операции исключительную важность. Кирилл Афанасьевич форсировал подготовку к наступлению. Это почувствовали гитлеровцы. В ближайшее время следует ожидать обострения обстановки в районе Тихвина, записал 16 ноября 1941 года в своем дневнике немецкий генерал Гальдер. Примечание. Франц Гальдер, генерал-полковник, начальник генерального штаба сухопутных войск Вермахта в 1938-1942 годах. Конец примечания. Разговор с фон Лейбом. Вчера вечером Тихвин был вне опасности. Сегодня снова наблюдается переброска крупных сил противника с востока на этот участок. Противник здесь ведет атаки с юга. Положение в районе Тихвина пока не очень напряженное. Однако в ближайшее время можно ожидать прорыва русских. Противник атакует также с севера. Командующий группой армий предложил оставить Тихвин в целях усиления Волховского участка фронта. Я подчеркнул, что, учитывая интересы ОКХ, следует во что бы то ни стало удерживать Тихвин. Примечание. ОКХ — главное командование сухопутных войск гитлеровской Германии. Конец примечания. Наступление началось 19 ноября. 4-я армия имела над немецкой тихвинской группировкой некоторый перевес в пехоте, артиллерии и минометах. Однако Мерецкого беспокоило отсутствие в его войсках устоявшейся организационной структуры. Только две стрелковые дивизии и одна танковая бригада сохраняли свою обычную организацию. Остальные части были сформированы из разнообразных и плохо сколоченных подразделений. Войска испытывали острую нехватку боеприпасов, особенно артиллерийских. И, конечно, мало было бронетехники. 39-й мотокорпус генерала Арнима значительно превосходил 4-ю армию в танках. И все-таки Мерецков обрушил на фашистов все имеющиеся в его распоряжении силы. Тихвин был обложен с трех сторон. Командарм поставил задачу полностью окружить город. Необходимо перехватить дороги, идущие от него на запад, и тем самым прервать связь противника со своим тылом. Выполнением этой задачи занялись оперативные группы Иванова, Павловича и Яковлева. А фронтальные атаки на Тихвин повела дивизия Кошевого. Наступление на всем фронте с первого дня обрело форму встречных боев. Противник не только оборонялся, а повсюду переходил в контратаки. Сражения отличались невероятной ожесточенностью. Советским войскам в кровавых схватках приходилось отвоевывать каждый метр. Обе противоборствующие стороны ясно сознавали, какое значение имеет исход боев за Тихвин для судьбы Ленинграда, для всего северного фланга Советско-Германского фронта. В приказе командующего Тихвинской группировкой гитлеровской армии говорилось: «Противник понял решающее значение Тихвина в боях на северном участке и прилагает все усилия, чтобы снова захватить его. Пусть же противник здесь, в русском болоте, натолкнется на германский гранит, и он не пройдет». Конец цитаты. А Мерецков в приказе по 4-й армии ставил войскам свою задачу: решительным штурмом города Тихвина с трех направлений уничтожить главные силы группировки противника, освободить железные дороги Тихвин-Волхов и Тихвин-Будагощ. Конец цитаты. Михаил Цунц в хроникальных репортажах рассказывал о происходивших событиях вокруг Тихвина в те дни. Энская часть. Накануне атаки было зачитано письмо, только что полученное от женщин-ленинградок. Казалось, оно было написано не чернилами, кровью. В нем говорилось, что после падения Тихвина и без того мизерная норма хлеба сокращена, что смертность в городе растет. Обжигающие и волнующие, как материнские слезы, слова взывали: «Воин, спаси нас! Отбрось врага! Мы ждем, голодая, замерзая, но не склоняя головы!» Враг не только упорно оборонялся, но и бросался в контратаки. Завязались тяжелые кровопролитные бои. Перед 4-й отдельной армией были отборные фашистские части, ранее не знавшие поражений. Захваченный нашими разведчиками язык нагло заявил на допросе: «Те, кто взял Париж, не могут сдать какой-то Тихвин». Мерецков постепенно сжимал кольцо окружения. Разведка донесла: противник начал переброску из Франции 61-й пехотной дивизии. По железной дороге ее переправляли до Чудова, а затем автотранспортом в Тихвин. Мерецков дал задание авиации бомбить немецкие автоколонны, и она совершила ряд успешных налетов. В разгар боев за Тихвин Мерецкову задали вопрос: доволен ли он общим ходом событий? «Нет, недоволен», — ответил он напрямик. «Правда, вражеский гарнизон слабеет, истекает кровью. Мы тесним противника, перерезаем дороги. Но подумайте, на кого работает время? К сожалению, не на нас. Каждый день пребывания немцев в Тихвине — это страшный день для Ленинграда. Нам не просто надо разгромить немцев, а сделать это скорее, как можно скорее и еще раз скорее». Конец цитаты. День за днем центральные газеты Советского Союза выходили с материалами о битве под Москвой. Рядом, как правило, печатались сообщения о наступлении войск под командованием генерала армии Мерецкого, в основном о сражениях за Тихвин. Наступление, однако, продвигалось медленно. Фронт был сильно растянут, части распылялись. Кирилл Афанасьевич принимает решение о перегруппировке сил. 5 декабря он сосредоточивает главные силы на левом фланге, пополняет войска людьми и боеприпасами. 7 декабря оборона противника западнее Тихвина была прорвана, передовые части вышли к Ситомле, создали угрозу перехвата единственной коммуникации тихвинской группировки гитлеровцев. 191-я и 65-я стрелковые дивизии вплотную придвинулись к Тихвину, 200 орудий и 2 дивизиона гвардейских минометов заняли огневые позиции. Гальдер в тот день отметил в своем дневнике: «Противник производит массированные артиллерийские налеты на город. Наши войска физически переутомлены. Это состояние усугубляет морозы, достигающие 30-35 градусов. Из 5 наших танков только один может вести огонь. В 8-й танковой дивизии наличествовало 28 офицеров, 146 унтер-офицеров, 750 солдат». Конец цитаты. 8 декабря германское командование приняло решение об эвакуации Тихвина и об отводе своих войск. Ночь на 9 декабря была очень холодной. Дул порывистый ветер, бушевали снежные вихри. В городе завязались уличные бои. К полуночи сражение достигло кульминации. В 3 часа советские части заняли центр города, в 5 часу утра Тихвин был освобожден. Для Кирилла Афанасьевича это были счастливые минуты. Вот она, долгожданная победа, к которой он и его люди шли в течение месяца непрерывных боев, когда сливались воедино дни и ночи, удачи и огорчения, атаки и отходы. Утром, чуть поднялось над землей солнце, Мерецков уже был на узле связи. На проводе Москва. Он с радостью доложил Верховному: «Приказ ставки выполнен. Тихвин взят. Об этой победе 10 декабря Совинформбюро известило страну. Вчера наши войска во главе с генералом армии товарищем Мерецковым наголо разбили войска генерала Шмидта и заняли город Тихвин. Примечание. Имелась в виду оперативная группа Шмидта, состоявшая из 39-го моторизованного и 28-го армейского корпусов. Конец примечания. В боях за Тихвин разгромлены 12-я танковая, 18-я моторизованная и 61-я пехотная дивизии противника. Немцы оставили на поле боя более 7 тысяч трупов. Остатки этих дивизий, переодевшись в крестьянское платье и бросив вооружение, разбежались в лесах в сторону Будагощ. Захвачены большие трофеи, которые подсчитываются. Конец цитаты. Совинформбюро, конечно, поражение фашистов подало с определенным утрированием, чтобы показать позор отступающего врага, выразить не только ненависть, но и презрение, нравственное отвращение к нему. Из-под Тихвина немцы разбегались планомерно, удерживая в своих руках тыловые коммуникации, оставляя сильные арьергарды в опорных пунктах, который долго и с большими потерями штурмовала советская пехота. Как и под Москвой, противника, даже в крестьянском платье и бросившего вооружение, нигде не удалось ни окружить, ни отрезать. Фашистские части не бежали, куда глаза глядят, а отходили строго на запад, за Волхов, повинуясь медленному выталкиванию их наступающими войсками. Это признает Федюнинский, назвавший главным недостатком советского командования на тот период неумение осуществлять энергичный и дерзкий маневр для обхода и охвата населенных пунктов противника. Поэтому в ряде случаев борьба за эти пункты затягивалась. Генерал Гальдер написал в своем дневнике: «Отход от Тихвина совершается в полном порядке. Матчасть выведена целиком. Удалось организовать снабжение горючим. Русские противодействия не оказывают. На фронте группы армий «Север» идут бои местного значения, которые не мешают спокойному и планомерному отходу наших частей на Волховском участке фронта». Конец цитаты. 16 декабря Гитлер утвердил предложение командования группы армий «Север» об отводе германских войск за реку Волхов, который предполагалось завершить к 22 декабря. Победа под Тихвином далась дорогой ценой, полегло много солдат и командиров, особенно в частях, непосредственно штурмовавших город. Наступательная Тихвинская операция прошла с ошибками с обеих сторон. Для Мерецкого это был первый крупный экзамен в Великой Отечественной войне на его полководческую зрелость. Без недостатков не обошлось, но он его выдержал. Победное контрнаступление под Тихвином стало этапным для Красной армии как в дальней, так и ближней перспективе. Оно знаменовало начало перехвата стратегической инициативы советскими вооруженными силами вместе с контрнаступлением под Ростовом в зимней кампании 1941-42 годов. В дальнейшей перспективе отброшенные за Волхов немецко-фашистские войска утратили превосходящую активность на этом участке фронта. Штурм Ленинграда не состоялся.